маленький Коля полулежал на большом мягком диване, который почему-то назывался кресло-кровать. Именно потому, что оно было не то, ни сё, Коле приходилось полулежать, полусидеть. И это положение довольно точно отражало то, что происходило с мальчиком. Он полуболел. Было странно полузаболеть летом, когда на улице так тепло. Но это случилось, и мама на всякий случай обмотала горло сына теплым шарфом, дала ему выпить какую-то горькую микстуру и ушла вместе с папой на работу, сказав, что Коля остается в доме за старшего. Коля оценил мамин юмор кислой улыбкой и помахал ей вслед ручкой. Остаться за старшего означало остаться одному в большом доме. Слово «большой» было очень важным в жизни мальчика, хотя он и понимал его относительность. Но так уж получилось, что в его личном мире большинство вещей, объектов и людей были большими, а в мире мамы и папы те же вещи и предметы считались маленькими. Вот и про дом они всегда говорили, что он маленький, и что если у них будет больше денег, то они обязательно сделают пристройку и расширят его. Коля не раз размышлял об этом несовпадении взглядов на жизнь. И однажды понял закон относительности, о котором так много говорили вокруг. Он, Коля, все на свете мерил шагами, а его шаги и шаги папы и мамы были разными. В этом заключалась причина несовпадения взглядов на мир и объекты мира в параметрах их объема и протяженности восприятия. Поняв и осмыслив закон относительности, Коля был очень горд своим научным достижением, ведь ему уже через 2 месяца надо будет идти учиться в школу, и прийти в нее со своим собственным осмысленным законом было очень прикольно. Но сейчас Коля думал о другом. Он размышлял, что лучше, болеть и себя жалеть или все-таки заняться делом? А дело у Коли было неотложное, потому что было оно сердечное. В соседний дом въехали новые жильцы, и у них была дочка. Так в жизни Коли появилась Оля. Они были однолетки и играли на одной и той же детской площадке, поскольку никакой другой детской площадки в их поселке и не было. И Оля сразу же понравилась Коле. Он посмотрел на нее, и у него в голове вместо привычно обыденной в последнее время мысли дернуть, что ли, за косичку, возникла совсем другая, альтернативная мысль. Какая красивая девочка. Надо с ней подружиться. Но чтобы подружиться, надо было сначала познакомиться. А чтобы познакомиться, надо было Оле подать какой-то важный сердечный знак. Это было непросто. Оля все время играла с другими девчонками в девчоночьи игры. То они прыгали на одной ноге по разлинованному мелом асфальту, то скакали через прыгалки. А рядом, на лавочках, сидели взрослые и приглядывали за своими подопечными. Как в таких условиях подойти к девочке и сказать: «Давай с тобой дружить»? Нужна была военная хитрость. И Коля несколько дней ее придумывал. И придумал. Вспомнив о своей хитрости, Коля начал медленно переводить взгляд с окна на небольшой круглый столик, который стоял рядом с полукреслом-полукроватью. Медленно он это делал не только потому, что болел, и как всякий нормальный больной, всячески должен был показывать себе и другим, в каком сложном, затруднительном положении находится. Но еще и потому, что у самого края на столике стояла микстура, которую мама велела ему пить. Микстура была горькая, и горечь знания наполняла печалью взгляд Коли, делала движение глаз медленным, тяжелым. Настолько тяжелым, что даже шея не хотела поворачиваться. И он видел и столик, и микстуру, и свою военную хитрость каким-то боковым зрением. Впрочем, шею вертеть было не обязательно, можно было повернуться всем телом. Хотя Коля и так знал, что на столике сразу за микстурой стояла большая, красивая, алая. Нет, Про Розу лучше так не говорить, что она стояла, словно кто-то подсказал мальчику изнутри. И он прислушался, заменив в своем внутреннем монологе слово «стояло» на слово «сияло». И когда новое слово зазвучало внутри него, тяжесть из глаз ушла, и они тоже засияли, как слово, которое кто-то подсказал ему прямо из него самого. Вот эта роза и была частью его военной хитрости. Он решил подарить ее Оле. И не саму по себе, а вместе со стихами, которые надо было еще сочинить. Сочинительствовать Коля раньше никогда не пытался. Но мало ли чего дети в своей жизни раньше не делали. Коля уже имел опыт жизненных наблюдений. Он заметил, что если чего-то хочешь достичь, то вначале стоит попробовать. И потом вполне может получиться. Вот на этот раз он решил именно попробовать. И он знал, прежде чем получится большое, надо обязательно, чтобы получилось малое. То есть ему было необходимо найти первые очень важные слова. Вот поэтому он полулежал на полукресле, смотрел на алую розу и ждал, когда в нем зазвучат первые слова его самого первого в жизни стихотворения. И он приблизительно знал, какими должны быть эти первые слова, потому что хотел сделать Оле признание в своих чувствах и тем самым исправить свою вчерашнюю ужасную ошибку. Ошибка действительно была ужасная. После обеда он подошел к Оле на детской площадке перед домом и совсем неправильно, не стихами, и даже более того, направив свои чувства не от себя, а к себе, спросил Олю: «Я тебе нравлюсь?» Оля так растерялась, что уронила прыгалки, которые держала в руке, удивленно округлила глаза и протяжно выдохнула из себя: «Чего?» Теперь это Олина «чего?» вертелась у нее в голове и никак не давала правильно начать стихотворение. Коля хотел написать: «О, как тебя люблю я, Оля!» А вместо этого в голове крутилось: «Наша Оленька чевокала». Коля понимал, что если все так и оставить, то такие слова будут очень обидными. Тем более, что слово, которое как сладкая заноза пронзило его нежное мужское сердце, должно было писаться через букву «Г». Но с другой стороны, просто так подойти к Коле и сказать: «О, как тебя люблю я, Оля!» Да еще, если кто-нибудь об этом узнает, жизненный опыт, который Коля уже имел, подсказывал ему, что начало таких серьезных отношений, какие вызревали в его сердце, должно быть мягким, постепенным и совсем не таким, как вчера. Наша Оленька чевокала, опять почему-то повернулась у Коли в голове, и он хотел уже усилием воли стереть в памяти неуместные слова, как они вдруг продолжились и даже заинтересовали его развитием причинно-следственных отношений, которые вносили мотив личного оправдания в его первый, не очень удачный опыт объяснения в любви. И Коля не стер слова в памяти, а наоборот закрепил их вместе с теми новыми, что сами собой образовались в голове. Наша Оленька чевокала, ее в лоб чевочка чмокнула. Повторив вслух эти слова, Коля сразу же заметил очень важную перемену. В первой строчке слово «чевокало» теперь было написано с маленькой буквы, а во второй строчке с большой. И потому обидный смысл, который возник в начале, куда-то исчез и стал, наоборот, совсем не обидным, а шутливым и дружеским. И к тому же оставлял дипломатическую возможность неловкую ситуацию обернуть в свою пользу. Коля стал опять концентрироваться на сиянии розы. Ему показалось, что именно она, Роза, сейчас помогла становлению его поэтического таланта. Отказываться от такой помощи было глупо. Он буквально пялился на бутон, лепестки, и ему казалось, что теперь он усиливал созерцанием свое поэтическое дарование. И, словно подтверждая возникшую мысль, Роза полыхнула ярким, отчетливым светом во все стороны. И вместе с этим расширившимся светом расширилось и Колино стихотворение. Наша Оленька чевокала, ее в лоб чевочка чмокнула. В рот забрался к ней чевок, затаился и молчок. Метод поэтического озарения юных дарований сиянием розы оказался вполне действенным, и Коля продолжил. А веселые чевочки целовали Олю в щечки, Если спросит, кто про что, она в ответ: «Чего? Чего?» «Вот теперь можно и про любовь добавить», — решил Коля. Но Роза возразила: «Лучше в другой раз». Коля удивился. «Ничего себе, как я научился с Розой разговаривать!» Но цепляться за свое удивление не стал, а просто согласился. «Да, в другой раз. Пусть она привыкнет к нашим особым отношениям». Слова «особые отношения» прозвучали весомо, значимо. Такие слова нельзя было просто произнести в самом себе и отвлечься на что-нибудь другое. Но Коля не отвлекался, хотя мысль «а кто же говорит со мной внутри меня» стала его довольно сильно интересовать. Как сделать, чтобы, не отвлекаясь от сердечного чувства, увидеть того, кто мне во мне подсказывает? Обозначил себе самому возникшую проблему мальчик. И словно услышав его мысли, Роза вспыхнула ярким, золотисто-розовым светом, и в этом свете Коля вдруг увидел довольно большую, похожую на теннисный мячик сферу. Сфера была очень красивая, светилась нежным голубым сиянием, и в самом ее центре стоял домик, очень похожий на дом, где Коля жил. Можно было даже сказать, что он был точь-в-точь похож, но только более нарядный, праздничный, как теремок. Сравнение с теремком было очень подходящим, и, подумав о нем, Коля сразу же выделил в своем новом опыте мировосприятия слова, сформировавшие вопрос: «Кто-кто в теремочке живет?» Вопрос возник где-то в груди. И тут же Коля увидел, как от его сердца прямо к сфере образовался светлый луч, и по нему в сферу соскользнул его вопрос: «Кто-кто в теремочке живет?» «Прикольно», — удивился мальчик, но не успел ни о чем больше подумать в направлении прикольности, потому что ставинки на окнах распахнулись, и он увидел в проеме окна, которое тоже открылось, большое алое сердце. Какое оно было красивое, доброе, отзывчивый. Все эти определения Коля не услышал, а увидел. Он просто смотрел и знал, что сердце, которое он видит, именно красивое, доброе, отзывчивое. Если домик так похож на тот дом, в котором я живу, то чье же это прекрасное сердце сияет в окошке? Серьезно, по-взрослому, подумал мальчик. И тут же услышал сам себе: «Твое». И как только прозвучал ответ, сразу же стало видно, что рядышком с сердцем, чуть сзади от него, действительно стоит тот, кто задал вопрос и ответил на него. А именно сам Коля. Как я могу быть здесь и там? И почему там, в окошке, мое сердце впереди меня, подумал мальчик. Оно что, отделилось от меня или просто опередило? А если я потрогаю его руками? И Коля не только подумал об этом, но именно так и сделал. И первое, что он почувствовал, когда так сделал, сердце было живое и отзывчивое. «Как прико!» Он хотел сказать «прикольно», но вдруг привычное слово показалось неуместным, и мальчик заменил его в уже сформировавшейся мыслеформе. «Как замечательно, что у меня такое красивое, живое и отзывчивое сердце». И сердце тут же отозвалось на его мысль. Из него стали вылетать веселые разноцветные лучики. Они летели не куда-нибудь во все стороны, а словно метились в самого Колю. Точнее, в Колино горло, где он полуболел и сам себя жалел. И там, где они пронзали горло теплыми, разноцветными, солнечными стрелами, возникало приятное покалывание, словно теплые брызги рассыпались по клеточкам тела, и клеточки выздоравливали, переставали болеть. «Кажется, я вылечился», — подумал мальчик, и встал из полукресла полукровати. «Да, ничего не болит», — вслух подтвердил он уже очевидно. «Как же получилось, что я сам себя вылечил?» «Может, не сам?» — засомневался Коля и посмотрел в сторону сферы, домика и того, кто стоял за сердцем в окошке. но тот, кто стоял за сердцем в окошке, прочитал его мысли и не согласился с ним. «Сам-сам», — кивнул он головой, — «ведь я — это ты, а ты — это я». «Почему же нас двое?» — вполне рассудительно поинтересовался Коля. «Двое?» — удивленно вскинул брови двойник. «Двое — это только сейчас, потом будет больше, и с каждым тебе надо будет познакомиться, подружиться и соединиться». «Модельная ситуация», — в заключение сказал он непонятные слова, которые все разъяснили. «Ага», — подтвердил Коля свое миропонимание, — «подружиться». После этого он почему-то подумал о горле, которое уже почти не болело, и слово «подружиться» стало каким-то осязаемо теплым, притягательным. «Давай дружить», — согласился он, и протянул мальчику в доме свою руку. И как только ладони детей сомкнулись, Коля сразу же оказался в том домике, похожем на теремок, и даже немного испугался. «А как я попаду опять в свой реальный мир?» «Проще простого», — ответил ему его двойник, хотя ни одно слово не было произнесено вслух. «Ты читаешь мысли?» — спросил Коля. «А ты нет?» — спросил второй мальчик. «Кажется, нет», — ответил Коля. «Вот именно, что кажется», — ответили ему с легкой насмешкой. И даже сердце, которое просто висело в воздухе рядом, затряслось от смеха. «А как тебя зовут?» — спросил Коля. «Так же, как и тебя», — ответил мальчик. «Но я понимаю, что из-за этого может возникнуть неудобство. Поэтому, если хочешь, можно сделать различие через нумерацию. Коля номер один, Коля номер два или через какое-нибудь дополнительное определение. Например, будем называть тебя Коля Великолепный. А тебя? Меня просто Колей». «Нет, это нескромно звучит. Коля Великолепный». «Тогда ты будешь Колей Магом. Ты же излечил себя волшебными лучами. А ты?» «А я просто Колей, мальчиком из теремка, который в сфере твоей души». «Но если мы так неотличимо похожи друг на друга, почему один должен быть магом, а другой просто мальчиком?» — возразил Коля. «И потом мне кажется, что излечил меня именно ты. Я видел, лучики пошли из твоего домика ко мне». «Мой домик? Твой домик?» — сказал как-то по-особому, с большой внутренней серьезностью, Колин двойняшка. «А чтобы ты не путался с именами, давай ты будешь произносить мое имя наоборот, как через зеркало. У вас же есть такая сказка, где две девочки попадают через зеркало в другой мир. Ты же ее читал, и она тебе понравилась. Вот и зови меня Елок. Елок — зеркальное отражение твоего имени. Хотя я — это ты. И мы так договариваемся называться на время, чтобы просто не путаться в именах». «Согласен, Елок. А все-таки что же это за место, где я оказался? Параллельный мир?» «Можно сказать и так, хотя ничего особенно параллельного здесь нет. Здесь просто начало вашего мира, его исток. И то, что вы думаете, что желаете, сначала происходит здесь, а потом происходит там. Понятно?» «Не-а», честно признался Коля. «Это просто более тонкий план единого мира, где собираются, формируются, преобразуются мысли и мечтания людей. Здесь можно сформулировать свои личные цели и задачи. Здесь можно промыслить то, что затем случается на вашем плане реальности. Это как море сознания, по которому плывут заветные желания к месту обретения», — дополнил Елок. Но Коля все равно не совсем понял. Наверное, поэтому он вдруг вместе с Елоком оказался в небольшой лодке, которая качалась на волнах бескрайнего моря и действительно куда-то плыла. «Что это?» «Море сознания». «А где оно?» «В твоей голове», — ответил Елок. «А где же домик, в котором мы только что были?» «В сердце», — ответил Елок. «Мы сможем туда вернуться, когда захотим. Но тебе стоит оглядеться. Не каждый же раз попадаешь в свое сознание, так сказать, с обратной стороны». Коля стал смотреть вокруг и увидел, как мимо него, легко скользя по воде, проплыл образ девочки, из-за которой он, собственно, и оказался здесь. «Это Оля?» — переспросил он Елока. Тот согласно кивнул головой. «Конечно. Ты ведь последние дни много думал о ней? Ты думал о ней и раньше, например, более чем 150 лет назад». «150 лет?» — недоверчиво переспросил Коля. «Меня тогда еще, кажется, не было». «Мира не было, когда ты уже был», — засмеялся Елок. «Ты просто не помнишь об этом. А 160 лет назад, если быть точным, тебя звали Каин, а ее Гердой, и вы любили друг друга, и ваша любовь спасла ваш мир. Поэтому вы снова вместе в новом рождении». «Я был Каем?» — спросил и сразу же вспомнил Коля. «Я был Каем и собирал во дворце Снежной Королевы из кристаллов льда зеркало для нее». «Это так тебе показалось, что зеркало?» — возразил Елок. «Кристаллы льда были заморожены ее злым волшебством, крупинки твоего сознания. Их было много, как клеточек в твоем теле, потому что каждая клеточка имеет свое сознание. Но ледяные кристаллы искажают свет истины. Ты мог нескончаемо долгое время заниматься всем этим, если бы не горячая слезинка Герды, которая прожгла холод забвения». «И она помнит об этом?» — спросил Коля. «Сейчас вспоминает. К ней пришел во сне сказочник и рассказывает о тех давних волшебных днях». «Я могу видеть, что сказочник ей говорит?» — не столько спросил, сколько попросил Коля. «Даже в стихах», — улыбнулся Елок. «Ведь ты теперь поэт и можешь говорить сердцем. Смотри». И как только он произнес слово «смотри», Коля действительно увидел стихи и был очень удивлен тем, что видел, а не слышал то, что звучало. А видел он вот что. На участке соседнего дома девочка Оля задремала в большом кресле-качалке возле яблони. Рядом на садовом столике стоял смешной гномик в высокой островерхой шляпе с большим зонтиком в руках, который он раскручивал перед лицом девочки. Из зонтика слетали и проходили перед спящей девочкой образы слов. Маленькая Оля, Оля Лукоя, рассказал о том, что ночью в дом, когда часы, словно весы, отмеряют последние минуты уходящего дня, прямо из лунного света приходит маленький заколдованный принц. Коля видел и часы, и лунный свет, и принца, который был очень похож на него самого, только в парадном костюме прошлых веков и со шпагой на бедре. А слова продолжали слетать с зонтика, становясь картинами и образами событий. «Он придет неслышным шагом, этой полночью возможно, у кроватки встанет рядом, осторожно, осторожно, он в лицо тебе заглянет и легонечко подует, а когда твой сон растает, старый замок расколдует, станет комната вдруг залом, лампа люстрой золотою, а вокруг все шумным балом, принаряженной толпою, и души с душой свидание здесь случится непременно, на краю у ожидания в неизвестной нам вселенной. Полночь тайны окрыляет вещи силой вдохновения, и пред нею отступает дел обыденных значений. Слышишь, лунный ветер дует, жди, когда растают свечи, принц принцессу поцелует, а принцесса это ты». И Оля тоже в своем сне видела слова-образы и даже отвечала на них достойно и рассудительно. «Ах, милый Оля Лукоя, по правде сказать, я давно все знала об этом принце. Когда наступала ночь, я только притворялась, что заснула, и если он приходил, говорила ему: „Здравствуйте, ваше высочество, я так скучала без вас“». Оля Лукоя улыбался и снова крутил свой зонтик. Было видно, что ему нравилась Оля, но его явно забавляла ее детская серьезность. «Да-да, ты права, смешная девочка. Потому что в детстве все в нашей жизни наоборот. И когда наступает утро, нам только кажется, что прекрасный волшебный замок превратился в обыкновенный домик с грустными розами под окном. Так нужно, чтобы сердце не разорвалось от счастья любить и быть любимым, и совершать подвиги, помогая в беде друзьям. Потом, когда ты вырастешь, все может быть опять повторится, но это потом, когда ты полюбишь маленький домик, грустные розы и трудные победы. Спи, дорогая, спи. Зонтик крутился, слова образа вырастали в картины событий, и все менялось и изменялось вместе с ходом видений, которые струились маревом нитей будущего настоящего времени. И вот уже добрый веселый гномик начинает расти и спрыгивает со стола, становясь большим взрослым человеком, похожим на Олиного папу. И вместе с его преображением меняется сюжет сновидения. Маленькая Оля Лукой рассказал о том, что ночью в дом прямо из лунного света приходит заколдованный принц. Ха-ха-ха-ха! Как мне смешно! И кто сейчас поверит этим сказкам? Олин папа улыбается, смотрит прямо на Колю и прикладывает палец к губам. Тссс! Но об этом никому ни слова. Я скажу вам по секрету о том, что заколдованный принц — это я. Я приду неслышным шагом, этой полночью возможно, у кроватки встану рядом, осторожно, осторожно, тьму ладонью расплескаю и наполню мир любовью, свою голову склоняя твоему, дочь, изголовью. Все опять переиначу, старый замок расколдую, всех весельем озадачу, всех принцесс перецелую. При последних словах Коля очень сильно задумался. Потом посмотрел на своего нового друга, то есть на себя, который наоборот, и озвучил свое сомнение. Мне показалось, что заколдованный принц — это я. Конечно, согласился Илок. А Олен папа говорит, что принц — это он. Разве сказка написана про него? Сказка написана про всех, и все могут быть кем угодно, — серьезно ответил Елок. Так сложно, — вздохнул Коля. Мне кажется, я никогда не смогу это понять. Надо учиться, — посоветовал Елок. Я скоро, осенью, пойду в школу. Зачем же осенью? Можно прямо сейчас. Школу волшебных знаний. «Это там, наверху», — показал Елок указательным пальцем в небо. «В Божьем царстве. Поэтому сначала надо очиститься, потом настроиться. Но это недолго», — успокоил он загрустневшего вдруг мальчика. «Это же все через мысли, воображение и намерение. Очищаться, как в церкви святой водой? Разве я грешник?» «Да нет, конечно», — стал успокаивать друга Елок. «Ты ничего плохого не совершил. Но подумал же о том, что хочешь дернуть Олю за косичку. Это просто липкая мысль, которая к тебе прицепилась от другого мальчика, с которым ты дружишь с прошлого месяца». «Я знаю его», — согласился Коля. «Вот от нее почиститься надо. Если ты заговорил о святой воде, то почему бы нам не отправиться к святому источнику? А где он?» «Всюду, где ты о нем подумаешь. В нашем мире как подумалось, так и сделалось». И оба мальчика тут же оказались не в лодочке, а возле красивого озерца, в чаше скал. Коля огляделся и увидел. Широкие мраморные ступени ведут прямо к воде. Здесь очень светло, и спокойствие вечности заполняет все вокруг. «Ничего себе, на высоте каких слов я стал видеть!» — подумал Коля. А вслух спросил, что я должен делать, окидывая взглядом красоты скал и воды, и падающий с камня водопад, и свет, искрящийся на воде. «Все, что захочет твоя душа», — ответил Елок. «Это как купель со святой водой». Решительно. Быстрым движением Коля скинул свою одежду и стал спускаться, по мраморным ступеням в воду. Елок последовал за ним. Но на каждой ступени, которую они проходили по пути к воде, Елок преображался. Он становился все больше и больше, менялись черты его лица, и вскоре Коля с удивлением увидел, что его двойник стал похож на Христа, изображение которого он видел в книгах. Уже в воде, смиренно склонившись перед своим преображенным другом, он выдохнул из самой глубины своего сердца. «Так ты Бог!» «И ты тоже!» — улыбнувшись, ответил ему Христос. «Почему?» «Но ведь ты же не согласился быть Колей великолепным. И магом во имя нашей дружбы тоже не согласился быть. Ты хотел быть равным мне. Вот мы и равны. Высота твоих помыслов уравняла нас. Сейчас я буду говорить слова, чтобы восстановить твой организм после болезни. А ты повторяй их и запомни. Теперь, когда ты тоже Бог, ты сможешь так же делать и сам. Слова будут взрослые, поэтому забудь, пока не звучат, что ты маленький». Затем Христос склонился к воде, зачерпнул святые воды в ладони и пролил их на голову мальчика. «Повторяй за мной то, что буду говорить я». Коля кивнул головой, выражая согласие. «Я буду говорить так, чтобы ты, возвращая в своем сознании то, что происходит сейчас, мог вдумываться в значение слов, их смысл и осознавать их в связи с событиями, которые происходят в тебе и вокруг тебя». И снова Коля кивнул головой, выражая согласие. Голос Христа вновь зазвучал, но он изменился. Теперь голос был громкий, как приказ. «Восстановить и отнормировать обмен веществ, водно-солевой баланс, минеральный баланс, электролиз, содержание воды в тканях и сосудах, витаминный баланс, ферментативный баланс, аминокислотный баланс. Все это сжимаем сознанием в сверхплотную точку и отправляем в организм с тем, чтобы он брал все необходимое для здоровья, остальное пусть выводится из организма самым гармоничным путем». Изменился тембр голоса, его высота звучания, силы. Он был наполнен могуществом и властью и покрывал собой все пространство горной чаши. «Даем мозгу команду регенерировать все высокочастотные энергии, распаковать все меридианы, каналы организма, все поры и вывести из организма все токсины, шлаки и яды, весь мусор с расщеплением. Пусть все уходит через пальцы рук, ног, через поры кожи. Все, что мешает, все, что чужое, пусть уходит. Пусть уходит вся тяжелая вода из организма, с головы до ног. Внизу ставим большую клетку сток. Туда пусть уходит. Открываем сверху проход и заливаем святой водой весь организм. Окружаем тело сферой Святого Духа, светом Отца Небесного. Окружаем чистым белым светом глубокой очистки. Окружаем бирюзовым светом вечности и розовым светом вселенской любви. Все промываем святой водой и очищаем светом небесным. Все клеточки, все оболочки, информационное поле, пространство жизни. Сейчас образуется из энергии вокруг тела плотная защита, через которую негативные программы не проходят. Свет расширить, оболочки расширить. Пусть уходит с расщеплением весь негатив. Этот свет заполняет все информационное поле, энергетическое поле, физическое, пространство Колиной жизни. Проявляет информацию в информационном поле Земли, Луны, всей Солнечной системы, коллективном сознании. Все процессы идут органично и безопасно, самым благоприятным образом. Кругом свет. Один свет. Когда Христос говорил, Коля не только чувствовал, но и видел то, что происходило. Он видел, как наполнялось кристально чистой водой его тело, как вымывало из организма все темное, негативное. Видел, как уходили из тела микробы и бактерии, оставшиеся от простуды, как следом, темными нитями, тянулась и растворялась в святой воде их энергетика и информация. «Встань под воды святые», — велел Христос. Коля послушно подвинулся в сторону водопада, падающего со скалы, и его наполнила восторгом сила его прохладной струи. «Выпей три глотка», — подсказал Бог. Когда Коля сделал то, что ему велели, он понял, что в этой воде была не только сила исцеления, но и сила преображения. Теперь, если ты не передумал учиться в небесной школе, надо произвести настройку твоего организма на высокое звучание. «Как рояль?» — улыбнулся Коля. «Пока только как гитару», — поправил Христос. «Если посмотреть на человека по-особому, то будет видно, что он похож на гитару, где тазовая часть, позвоночник и голова составляют основу божественного инструмента. От сердца к голове идет путь души и семи дорожек. Это как струны. В голове и семь сфер, их можно воспринять как колки для настройки. И еще три сферы для высшей божественной регуляции». Когда Христос говорил, Коля видел все его слова. Они были образами, динамичными картинками, увлекающими за собой. И он поддался их влечению и оказался в новой, очень красивой местности. Это была лесная поляна, заполненная сияющими цветами. «Как мы оказались здесь?» — спросил он своего божественного друга. «Для света творения нет ограничений. Он может творить мир каждое мгновение заново, всюду и везде. И этот свет в нас самих, потому что мы все боги. Мы в свете, а свет в нас. Вспомни это, и ты сможешь делать все, что сейчас делаю я, даже еще больше, и станешь помощником отцу». «Разве ему нужны помощники? Ведь он же Бог», — удивился Коля. «Да, Бог», — согласился Христос. «Но и отец тоже. И как каждый отец, он мечтает о том, чтобы его дети умели делать все то, что делает он, и так, как делает он». «Как делает он?» — переспросил Коля, уловив в последних словах своего божественного друга какое-то скрытое, но очень важное уточнение. «Вот именно», — подтвердил Христос, — «то есть с любовью. Потому что без любви он вообще ничего не делает. Отец в главном своем проявлении, в сути, любовь ко всему, что есть, и что было, и что будет, к тому, что уже создано, что будет создано и создается. Поэтому мы сейчас находимся здесь, в пространстве любви. Эти красивые цветы и нежные бабочки, порхающие между цветов, олицетворение людских душ. Отец ухаживает за ними, исцеляет, слышит голос каждого цветка и оказывает помощь тем, кто просит о помощи. Он подвязывает надломленные стволы, заботится о том, чтобы была благоприятная для их роста почва, поливает их водой жизни, следит за погодой. В саду очень много работы, и ты тоже мог бы помогать отцу ухаживать за цветами. Ведь каждый из них — чья-то душа. Коля еще раз окинул все вокруг своим взором и глубоко вздохнул. «Здесь очень красиво», — сказал он. «И воздух здесь какой-то особый». «Это не просто воздух, это эфир», — улыбнулся Христос. «То есть воздух, наполненный энергией чувств. Ваши ученые, возможно, сказали бы об этом по-особому. Флюид, чувствительный, к психоэмоциональной компоненте состояния человека. Они не любят говорить так, чтобы все их понимали. А может быть, не умеют». Коля наморщил лоб, пытаясь вникнуть в суть произнесенного. Потом губы его смешно искривились, выражая бессилие охватить сознанием смысл слов которые ему были совершенно непонятны. Христос, наблюдавший за его мимикой, неожиданно опять стал похож на Колю наоборот, то есть елоком, и рассмеялся так, что ему пришлось схватить себя руками за грудь, чтобы все, что в нем было веселого и смешного, не убежало наружу. «А что я могу сделать в этом чудесном саду? Ведь я не знаю про мир, как ты. Я даже таких слов не знаю, какие ты сказал про эфир». И Коля развел в стороны руками, обозначая возникшее в нем недоумение. «Понимаешь?» «Понимаю», — отозвался елок. И тут же продолжил. «Но мы же можем попросить у нашего Отца Небесного ту леечку, которой он поливает цветы, и наполнить эту леечку его водой, водой жизни, и сделать так, как делает он — полить цветы». И когда елок говорил, рядом с ним действительно возникла небольшая леечка и наполнилась водой. «Попробуешь?» — спросил елок. «Попробую», — согласился Коля. Он взял леечку в руки и наклонил ее над цветком, у которого были повреждены листики и обвисли лепестки. Но елок, внимательно наблюдавший за его действием, посоветовал. «Цветок надо поливать из правой руки через левую, крестом. Так учил меня отец». Коля сделал, как ему подсказали, и вода жизни полилась на корни цветка. И цветок сразу же выпрямился, окреп. На листьях мгновенно исчезли повреждения, а обвисшие лепестки распрямились, стали как все остальные. Восстановление даже одного цветка приводит к тому, что восстанавливается многое вокруг. «Посмотри», — попросил елок. Коля огляделся и увидел, что окреп и поправился не только тот цветок, который он поливал, но и дерево, которое стояло рядом. У него исчезло дупло. Целительные действия по отношению к одному цветку оказались целительными и для многих других структур — травы, цветов, деревьев, — очень серьезным голосом произнес елок. Помогали маленькому цветку, а у большого дерева исчезло дупло. «А может, это дерево твоего рода, на котором убрали дупло? Разве могло прорасти в будущее дерево с таким дуплом? Вот они, связи мира. Ты полил водой жизни землю. Земля стала лучше проводить влагу. Это повлияло на корни, они исцелились. Корни повлияли на стебель, он окреп. И теперь самое время посмотреть на себя. Тебе тоже стало лучше. Ты совсем перестал полуболеть. А раз ты перестал полуболеть, то мы можем заняться настройкой твоего организма». «Ты говорил, что я должен представить себя инструментом? Гитарой?» «Можешь?» «Попробую». Коля зажмурился, сосредоточился и вдруг увидел, как меняется его тело. Ноги стали прозрачными, а потом все остальное тоже. То, что раньше было скрыто среди органов и тканей, теперь явственно обозначилось. Позвоночник стал как гриф гитары, и на нем были струны, о которых Коля раньше даже не догадывался. И он услышал, что тело пело изнутри и звучало. И вселенная, которая была вокруг, тоже пела и отзывалась в нем. «Сейчас мы введем в тебя скрипичный ключ», — сказал елок. И действительно приложил к его пупку маленький скрипичный ключик, который сразу же вошел в ямку тела и повернулся в ней. Как только это произошло, все смолкло, и внутри Коля, и снаружи. Это было не просто молчание, а ожидание. «Что случилось?» — спросил Коля. «Необходима настройка через камертон Отца Небесного на тонкую материю», — ответил елок и вдруг произнес голосом Христа. «Алам ал нитхал». И как только он произнес таинственные слова, Коля опять увидел свое сердце, которое соединилось со скрипичным ключом. И ему вдруг захотелось запеть песню, и он запел ее на каком-то незнакомом ему прежде языке. и сердце, которое теперь уютно устроилось в спирали скрипичного ключа, тоже запело эту древнюю таинственную песню. Так они и пели ее вместе, ни разу не сфальшивив, не сбившись с ритма. И цветы вокруг пели ее, и деревья, и елок, который то говорил голосом Христа, то становился им. И все, кто пел древнюю песню, знали, что это песнь жизни, самая великая и самая прекрасная на земле. Так пел Коля, вспоминая себя, так пела планета, поздравляя его с тем, что он вновь вспомнил свое великое прошлое и опять настроился на гармонию с миром. «Когда я вернусь домой, — вдруг сказал Коля, — я обязательно пишу все то, что произошло». И почему-то добавил: «Как хорошо, что китайцы изобрели бумагу». Елок улыбнулся попытке друга проявить эрудицию, но истина была дороже, и он поправил Колю: «Бумагу изобрели не китайцы, а осы намного тысячелетий раньше их. Человек ничего не изобрел сам. Все, что он имеет, он взял у природы. Он просто иногда был хорошим учеником, а иногда не очень. Но даже слепой курице иногда в клюв попадается зернышко». И Елок подмигнул Коле, а Коля Елоку, и они оба засмеялись. «А теперь я готов идти в твою волшебную школу?» Любовью загорелся, от гордыни отстранился, соблазнами не соблазнился, в саду потрудился, песню жизни спел, перечислял, загибая пальцы на руке Елок. «И друг ты тоже оказался надежный. Значит, можно идти в школу. Но только чуть попозже. Дело в том, что твои папа и мама в это время уже открывают дверь вашего дома. И нам лучше срочно вернуться. Ты не против?» «Не против», — с нотой сожаления в голосе ответил Коля. Но согласие есть согласие, и в ту же минуту он снова оказался в своей комнате, где стояли полукресло, полукровать, а на столике рядом горькая, теперь уже совсем ненужная ему микстура. Увидев все это, Коля подумал о том, что ему не хочется быть сейчас в этой комнате, где все намекало на его недавнюю полуболезнь. И еще он подумал о том, что папа и мама надеются застать его именно в этой комнате, в полукресле, полукровати, рядом с микстурой, и очень удивятся, когда не обнаружат его здесь. Поэтому он легкими, быстрыми шагами сбежал по лестнице на второй этаж, почти за мгновение до того, как открылась дверь, и в комнату вошли родители. Папа и мама действительно очень удивились, не застав сына там, где его оставили. Поэтому папа, окинув взглядом комнату и осознав то странное несоответствие между тем, что, как он считал, должно быть в доме, с тем, что он видел, немедленно приложил к рту руку, как полурупор, и стал кричать: «Малыш, ты где? Мы с мамой уже вернулись!» Коля слышал, что его зовут, но не торопился спуститься вниз. Это было почти то же чувство, как при возвращении из мира Илока. Понятно, что надо возвращаться, но не хочется. Наконец он пересилил себя и, тихо спустившись по лестнице на несколько ступеней вниз, сел, положив локти на колени и повернув голову в сторону отца, все еще не замечавшего его. Наконец его заметили и удивились. — «Где шарфик, который я повязала тебе на горло? — спросила мама. — «Почему ты не лежишь? — поинтересовался папа. — «Потому что не болею», — тихо ответил Коля. — «И вообще, я больше никогда не хочу болеть». «Я тебя понимаю, малыш», — серьезно сказал папа. «Нам надо только подумать, что для этого надо сделать». «Надо, чтобы все люди перестали хотеть болеть», — подсказал кто-то внутри Коли. И Коля знал, кто ему подсказывает, и повторил подсказанные слова вслух. «Надо, чтобы все люди перестали хотеть болеть». Папа и мама внимательно посмотрели на сына. Похоже, он их сильно удивил. «Мне кажется, — сказал папа, — мы должны объявить сегодня в доме большой праздник. Надуем шарики, наденем смешные костюмы. Пусть это будет маленький карнавал. Болезнь надо прогонять весельем». «Я уже не болею», — напомнил Коля. «Тогда нам веселую нужно для того, чтобы болезнь никогда больше не возвращалась в этот дом». «Я согласен», — сказал Коля. «Я тоже согласна», — сказала мама. И все тут же принялись готовиться к празднику, который должен был сильно напугать болезнь. Так сильно, чтобы она больше никогда не возвращалась в их дом. Мама тут же отправилась хлопотать на кухне, папа надул воздушные шарики, Коля надел на голову головной убор индейца с тремя разноцветными перьями, зеленым, синим, красным, и, взяв в руку воздушный шарик, стал бегать по дому, прогоняя все болезни и недуги, которые были ему известны, и все другие, которых он не знал, но у которых догадывался. И когда он бегал так по дому, шарик вдруг стал светиться в его руке, и из него посыпались разноцветные звездочки. Звездочки стали заполнять собой все пространство комнат, где бегал Коля. И чем больше их становилось, тем веселее и радостнее становилось и Коле, и папе, и маме. Все шутили, смеялись, радовались. Потом пили вместе чай и рассказывали друг другу всякие забавные истории. И даже тогда, когда папа взял в руки газету, а Коле предложили ложиться спать, веселое настроение все равно никуда не исчезло, потому что Коля знал, что как только он останется в своей комнате один, одиночества не будет, потому что придет елок, и праздник продолжится. То, что елок обязательно придет, Коля не надеялся. Он это просто знал. Можно даже сказать, что был в этом уверен на все 100%. 100% были в высшей степени уверенности, как говорил папа. Вот Коля и был уверен на высшую степень уверенности. И не напрасно. Как только ему надели пижамку, и он остался в своей комнате один, звездочки от воздушного шарика закружились вокруг него, и он услышал легкую красивую музыку. И елок появился напротив и спросил: «Праздник продолжается?» «Еще как продолжается», — подтвердил Коля. «Ты видел, как мы выгоняли из дома болезнь?» «Видел», — ответил елок. «Вот если бы все люди на земле так сделали, то болезням не было бы куда спрятаться, и они бы ушли из жизни людей. Люди все это действительно могут сделать, но они просто забыли о своем могуществе. Они забыли, что у них есть второе «я», которое есть Бог. Все мечтают в детстве быть мушкетерами, графинями, принцами, но никто не вспоминает, что они дети Бога. А что может быть выше этого?» «Здорово быть сыном Бога», — обрадовался Коля. «Я согласен. Я не забуду об этом». «Но я ответственно. Представь себе, ты что-то делаешь, например, поешь песню, а у тебя не получается. А все вокруг смотрят и думают: надо же, сын Бога и не может сделать такое простое дело. Правильно спеть песню». «Стыдно будет», — согласился Коля. «Давай попробуем сейчас вместе спеть песенку», — предложил елок. Мама с папой услышат, не столько возражая, сколько сомневаясь, вздохнул Коля. «Не услышат. Я сделаю так, что кроме тех, кто будет в этой комнате, никто ничего слышать не будет». «А что? Ожидается кто-то еще?» — сразу же догадался Коля. «Ну, надо же кому-то аккомпанировать, когда ты будешь петь». «И кто это будет?» «Можем позвать Олю». «Как это? Разве ты забыл, что ты сын Бога? Ты же обещал не забывать». «Ну, сын же, а не сам Бог». Не очень охотно сопротивлялся своей возможной божественности мальчик. «По факту родства ты демиург, и можешь организовать в своей жизни любое желательное событие». «А Оля умеет играть на каком-нибудь инструменте?» Но она же тоже дочь бога, то есть демиург, а демиурги могут все. Понятно, согласился Коля. Быть демиургом мне нравится. И как только он это произнес, Оля действительно появилась в комнате, и в руке у нее была дудочка. Оля посмотрела на Колю, потом на Илока, и, кажется, совсем ничему не удивилась. Она вежливо поздоровалась и спросила, какую песенку будем исполнять. «Я вчера смотрел мультик «Бременские музыканты». Мне очень понравилась их песенка про дружбу». Когда Коля назвал песню, то рядом с его кроватью появился пульт с нотной тетрадью. Листы тетради сами собой стали перелистываться и раскрылись именно там, где были нужные Оле ноты. Она приложила дудочку к губам, и из нее вдруг, как бы сами собой, стали выдуваться ноты и звучать. Они звучали замечательно, очень гармонично, и не было среди них ни одной фальшивой. И Коле ничего не оставалось, кроме как запеть, что он и сделал. И голос его тоже был очень послушным, красивым, и, кажется, понравился его друзьям. «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». Песня была сложна для исполнения, но Коля хорошо чувствовал все ее модуляции гармонии. Странно, что когда он начал петь, Оля, словно зачарованная его голосом, опустила дудочку и даже немного взлетела над полом, но дудочка при этом не переставала звучать, добросовестно исполняя мелодию. И, словно услышав его мысли, Илок тут же пояснил. «Все в этом мире имеет сознание. Каждая вещь, каждый атом. Дудочка просто добросовестно выполняет свою работу». И Коля продолжил песню. «Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги». Оля и Илок подхватили мелодию и стали подпевать. Получился замечательный хор. И глаза детей радостно сияли от этого замечательного события, праздника дружбы. Было уже совсем темно, когда Оля вдруг спохватилась и стала прощаться. «Родители не знают, что я здесь. Мама иногда заходит в мою комнату, чтобы проверить, как я сплю», — пояснила она свои заботы. Коля, конечно, огорчился, но не стал уговаривать Олю остаться. Он понимал, что может произойти, если Олина мама зайдет ночью в спальню дочери и обнаружит, что ее там нет. Это очень несложно было представить себе, поэтому он просто сказал девочке: «Спасибо, что ты дружила со мной сегодня. Ты так замечательно играла». Девочка сконфузилась от похвалы, опустила глаза и честно призналась: «Это не я, это сама дудочка играла. Елок помог». И исчезла. А Коля вдруг тоже сконфузился и перестал гордиться своим исключительным вокалом. «Ты мне помог?» — спросил он Елока. И тот согласно кивнул головой. «Я всем помогаю, кто просит о помощи. И рад, когда мои друзья радуются». Коля опустился на кровать и забрался под одеяло. Он почувствовал, что надо много осмыслить, прежде чем продолжить праздник. Елок сел рядом, сочувствием поглядывая на свернувшегося калачиком мальчика. «Если хочешь, мы можем прямо сейчас отправиться в школу небесных знаний. Мне кажется, ты стал уже достаточно серьезным для того, чтобы учиться в самой необыкновенной школе на свете». «Как же я пойду, если мои родители меня уложили в кровать?» «Это несложно», — засмеялся Илок. «Мыслями, мыслями. Я покажу тебе дорогу». И как только он это сказал, все вокруг закружилось, завертелось, и Колю подняло в воздух и понесло все выше и выше над землей. Елок летел рядом, держа мальчика за руку. «Мы еще не в классе, но все вокруг — это школа. И здесь можно получать знания. Посмотри вверх, над собой». Коля поднял голову и увидел, что прямо над его головой из звезд сложилось огромное сияющее слово «Мироустройство». Потом Там, где сияло важное слово, появился огромный квадрат черно-серебристого цвета. Цвет был очень необыкновенный, бархатистый. Внутри квадрата обозначилась сфера, а в центре сферы точка золотисто-желтого цвета. И от этой точки шел луч, тоненький, но очень яркий и мощный. Постепенно луч расширился, и из него как бы возникло много лучей. И они, касаясь определенных звезд, образовали впереди Коли и Елока тонкую сеточку, похожую на экран, где звезды были в узлах ячеек. И на этом экране Коля с удивлением увидел себя и Елока, летящими над землей среди звезд. Потом изображение на экране исчезло, и появилась надпись «Матрица жизни». Потом и надпись исчезла, и весь экран заполнила огромная раскрытая книга, в которой были тысячи тысяч страниц. Над книгой нависла разноцветными дугами радуга, а под радугой горела свеча. Ее пламя как бы подавало сигналы и выстраивало дорожку прямо на странице книги. Мы можем войти в школу Отца Небесного через древо жизни, а можем и через книгу знаний Отца. Что выберешь? «Свет зовет», — ответил Коля. И они помчались по световой дорожке прямо в распахнутую книгу, которая была как мир. Их полет закончился, когда они с Елоком коснулись страницы книги. Когда они пустились на ее плоскость, то это оказалось не страница, а большой круглый коридор вокруг вертикального светлого туннеля, из которого время от времени появлялись дети и взрослые. Они поднимались и опускались в мощном серебристо-розовом луче, как будто это был лифт, а они его пассажиры. Вокруг коридора были расположены 12 классов, и на двери каждого висел один из 12 знаков зодиака. Те, кто пребывали из энергетического туннеля, выходили на круглую площадку, оглядывались и шли в ту дверь, которая приглашала их яркой световой вспышкой. Похоже было на то, что сами двери точно знали, кого и куда надо пригласить. И Коля с Елоком, одна из дверей, где был знак близнецов, тоже просигналила, что они должны в нее войти. И они вошли, как и прежде, держась за руки. Но как только вошли, Елок вдруг изменился. Он опять стал большим. У него вдруг выросли длинные, седая борода, волосы на голове. И те, кто уже были в классе и ждали учителя, вдруг встали со своих мест и приветствовали его. Коля услышал шепот. Старец пришел. Но Елок тоже, видимо, услышал шепот и пояснил Коле. Старец — это не возраст, это статус. Я преподаю в школе. Садись вон к той девочке на первой парте. Коля послушно направился на то место, которое ему указали, и с удивлением увидел, что его соседкой по занятиям была Оля. Она улыбнулась ему и подвинулась, и он тоже улыбнулся ей. Коля был очень рад, что в школе у него теперь есть друзья. Старец, который еще недавно был Елоком, подошел к доске, которая имела свойство поворачиваться, раскрываться и показывать все, что было в мироздании. На этот раз доска показала очень большую продолговатую клетку человеческого тела. Клетка была прозрачная и живая. Были отчетливо видны все ее органеллы, структуры и комплексы. «Я подумал, — сказал учитель, — что для отработки концентрации можно эту клетку разглядывать, уменьшать, увеличивать. Коля, подойди к доске». Коля удивился, что его первого вызвал учитель. Он встал из-за парты и подошел к доске. «У тебя в груди есть такая же клетка, потому что именно ее я показал сейчас на доске. Ты можешь прямо от нее послать сейчас луч в пространство космоса». Действительно, в этот момент из груди Коли вырвался луч света, а там, где была стена класса, открылась бесконечная даль мироздания. Луч проник в пространство, и в этот момент вся Вселенная, все звезды стали быстро сжиматься в точку на конце луча. И вдруг в этом далеком пространстве возник огромный человек. У него были длинные белые волосы и белая борода. Именно белая, а не седая. Он увидел мироздание, которое сжалось всего в одну точку, и взял эту точку в свою ладонь. Когда он осторожно раскрыл ее, Коля увидел, что на его ладони лежит крохотная, сияющая, прозрачная клетка, точь-в-точь похожая на ту, что была на школьной доске и у него, у Коли, в груди. «Это твой Отец Небесный», — подсказал учитель, — «Создатель мира и миров». И когда он это сказал, Создатель направил ту маленькую клетку на своей ладони прямо себе в сердце. И она вошла туда. Но луч, который соединял эту клетку в груди мальчика и ту, которая была в груди Бога, по-прежнему сиял светло-голубым светом. «Теперь вы соединены духовно друг с другом, из сердца в сердце», — сказал тот, кто был еще совсем недавно маленьким елоком, а теперь стал величественным старцем, учителем. «Понял ли ты урок?» Коля согласно кивнул головой, потому что ему действительно показалось, что он понял главное в произошедшем. Он и отец теперь едины. «А сейчас вы можете познакомиться друг с другом, поделиться своими впечатлениями об уроке», — объявил старец. «Я ставлю вас ненадолго». И исчез. Не ушел, не улетел, а именно исчез. А ученики, оглядевшись, собрались у доски, где давал урок старец, и взахлеб стали делиться друг с другом своими впечатлениями. Оля и Коля тоже подошли к ним. Ученики были разные по возрасту, и взрослые, и дети, и совсем пожилые люди. Но глаза у всех были одинаково сияющие, восторженные. Мужчина, худой, высокий, с ржеватой бородкой, торопливо рассказывал. «Я видел на доске клетку тела. Она была как сфера и переливалась разными цветами. Потом появился Создатель и говорит: «Возьми сферу в руки и войди в нее». Я подошел, протянул руки и взял сферу. Потом своим сознанием влетаю в среднюю точку. И там открывается множество разноцветных туннелей. Я лечу по ним и искрами разлетаюсь по всей Вселенной, находясь одновременно в точке и во всем мироздании. И вдруг он заговорил стихами. Я видел свет, и был я светом, и буквы первые от начала, и продолжение бесконечным, где светом мысли достигал. Я тоже видел эти каналы внутри клетки. Радостно, словно ребенок, всплеснула руками одна из женщин. Но я не стала разлетаться искорками по Вселенной. Я решил исследовать самый основной, срединный канал, который был окружен спиралью энергетической. Внутри спирали идет плотный поток информации, восходящий и нисходящий. А сама спираль находится внутри некой очень тонкоматериальной конструкции, обеспечивающей ее устойчивость и сохранность. За пределами этой конструкции я разглядел другие, слабо видимые, предполагаемые как бы отражения спирали. Я все это видела сначала со стороны, и когда смотрела, то ощущала могущество и живительный свет, исходящий от этой маленькой клетки, и почувствовал, что должна каким-то образом проникнуть внутрь ее потока. Так и сделала, и меня по этому потоку несло далеко в космос, в пространство, где из многих лучей, приходящих из разных пространств, словно ткалась какая-то волшебная ткань. Лучи образовывали кристалл, как две пирамиды, совпадающие основаниями и проникающие друг в друга импульсами голубого и золотого цвета. А в центре кристалла сиял большой человек, который эти потоки пропускал через себя, наполнялся ими и излучал их. И между двумя полушариями его мозга была отчетливо видна восьмерка с точкой в центре. Эта точка – зрение, миру воз зрение. Воз – это зов. Мир зовет человечество к преобразованию, к созиданию, познанию и раскрытию божественного дара, внутренней гармонии. Когда я подумала о гармонии, то увидела, что восьмерка была не одна, их было три, и каждый из этих восьмерок – человек, они вместе создают единого человека. И в точках соприкосновения, точках мира воззрения, руки их соединены. Эти три человека находятся в сферах золотистого солнечного света. «Как же так?» – думал, слушая эти рассказы Коля. «Учитель вызывал к доске только меня. Но оказывается, что в то же самое время у каждого был собственный урок, и он в чем-то совпадая, во многом был не похож на урок, который получил я». Это была не маленькая загадка, а большая, и ее надо было как-то решить потом. Но сейчас ему хотелось слушать рассказы своих соклассников, ведь они были такие интересные и познавательные. Еще одна молодая женщина решила поделиться впечатлениями. Она смущенно улыбалась и, кажется, немного стеснялась. Когда я поднялась по каналу Святого Духа на второй уровень, где находился зодиакальный портал, я увидела, как ярким золотым светом загорелись все классы, но тут же потухли. И только один, самый ближний класс, остался гореть золотым светом. Я вошла в него и в дальнем углу увидела старца, нашего учителя. Он дружелюбно улыбался. Я поздоровалась, он ответил и жестом пригласил сесть за парту. Мне показалось, что в классе, кроме нас, больше никого не было. У меня со старцем был длинный разговор, во время которого я получила ответы на ряд своих вопросов. В числе прочего старец сказал, что я встала на путь познания и что теперь мы будем часто встречаться. Во время наших встреч я буду получать ответы на все свои вопросы. После этого старец попросил меня протянуть ему руку и поставил мне на ладонь кристалл большого размера, из основания которого исходил мощный золотой свет. Кристалл то поднимался, то снова опускался мне на руку. Старец положил свою ладонь мне на голову, сказал, что наполнит меня золотым светом. В этот момент все мое тело и все вокруг меня осветилось золотым светом. А я видела совсем другое, вдруг сказала одна из девочек. Я видела древо жизни. Оно было такое большое, что я не могла охватить его взглядом. Я трогала его руками, ласкала пальцами и едва сдерживала себя, чтобы не слиться с ним насовсем. Я подумала, что сначала надо закончить школу, ведь мы пришли сюда за знаниями. Потом я увидела крону древа и увидела, что она окружена вложенными друг в друга сферами. И каждая сфера – это цивилизация, которые когда-то были или еще есть здесь, на земле. И каждый листочек на этом древе – чья-то жизнь, вернее, история жизни. И еще я видела корни. Они очень мощные, сильные. И вспомнила сразу же про Баобаб на планете маленького принца, которого он так боялся. Принцу казалось, что дерево вырастет настолько большое, что разорвет его маленькую планету. Но древо жизни совсем не такое. Его корни, наоборот, собирают всю нашу планету вокруг себя. И земля вокруг древа особая. Она как песчинки, кристаллики. Но не простые песчинки. Потому что, когда я смотрела на них, мне изнутри кто-то улыбался. И еще там был хранитель древа. Он как старичок-лесовичок, такой маленький, забавный. Я была намного больше его роста. Я спрашивала его очень о многом, и он мне отвечал. И с каждым его ответом он становился все больше и больше ростом. Так что я вскоре стала совсем маленькой по сравнению с ним. «Ты знаешь, я тоже была у этого дерева», — прошептала Оля. «Я видела мудрого хранителя». «Расскажешь?» — не столько спросил, сколько попросил Коля. «Расскажу». Но Оля не успела, потому что самый маленький мальчик, конфузливо оглядываясь вокруг, стал говорить про свой урок. «Я видел кристаллы и пирамиду, а потом ко мне приблизилось что-то большое и спросил: что ты хочешь? Я растерялся и почему-то сказал: сказку. И сразу оказался в старинном городе, во дворце султана, где Шахерезада рассказывала одну за другой сказки. А я их не только слушал, но и сам в них участвовал, то Аладдином, то волшебником, то еще кем-нибудь. У меня были только сказки. Но я ведь сам их попросил. Стеснительно, как бы извиняясь, закончил мальчик. Но никто не посмотрел на него осуждающе. «Можно я расскажу о древе жизни?» — попросила Оля, и все доброжелательно согласились. «Я видела нашу землю, наш земной шар, как бело-голубую сферу. И видела, что из земли выросло очень большое дерево с необычайно мощным стволом и густой кроной. Корни этого дерева, как пальцы рук, перебирали песчинки-бриллианты, дающие древу жизнь. А древо давало жизнь всему». Коля слушал рассказ своей новой подруги и удивлялся тому, как не по-детски строго и мудро она говорила. «Я тоже видела хранителя древа и заметила, что когда он отвечает на вопросы, рост его меняется, он становится выше, у него очень открытый и веселый взгляд, а его улыбка побуждает быть смелыми и честными. И еще, теперь я знаю, если я мечтаю о чем-то хорошем в жизни и стараюсь поступать так, как побуждает меня мечта, это обязательно сбудется». «Ты права, девочка», — похвалила Олю, стоявшая рядом женщина. «И поэтому я расскажу то, что видела сама. Это рассказ про меч любви, который я получила во время занятий. Я видела то, что видели вы, и древо, и пирамиду Вознесения, но когда я была там, мне дали в руки книгу. И на обложке этой книги было написано: завет грядущего, Библия будущего. Вот с этой книгой я и приблизилась к Создателю мира, к моему Отцу. Я видела, как вас, его и троих его сыновей. Самое странное, что сыновей Бога я знала лично на земле и часто встречалась с ними, как человек с человеком. И они очень обрадовались мне и обнимали меня и ободряли, чтобы я не боялась Отца. А потом дали мне в руки меч. Я, конечно, не ожидала такого дара и не знала сначала, что это за меч мне вручили, но вдруг увидела себя, стоящей в космосе, как на картине Ханса Георга Лайденкейера, современного немецкого художника, который рисует духовный мир. На этой картине женщина держит меч, под ней побежденный сатана, и земля поднимается все выше и выше, и сияет все ярче и ярче. Так вот я вдруг оказалась в образе этой женщины. Я направила свой меч сатане в грудь, и она разверзлась. От меча пошел яркий свет, и я поняла, что это меч любви. От этого света оболочка сатаны спала, и из нее вышла тоже женщина, самая обычная женщина средних лет, в не очень модной одежде. Она выглядела удивленно и сказала: так вот что такое любовь, а я и не знала, что она все меняет. И женщина пошла по светящейся дорожке к свету Отца, и по пути все более и более преображалась, превращаясь в сияющее существо света. Тут откуда-то стали выползать служители сатаны в облике чертей. Я направила на них меч любви, и все они стали сбрасывать свои оболочки, и вылетать из них, видя ослепительно сияющих ангелов. И все эти новые ангелы полетели к Отцу. Так произошло преображение тьмы в свет. А все это сделала любовь, ведь сильнее любви ничего нет. И как только женщина сказала о том, что сильнее любви ничего нет, вспыхнул ослепительно яркий свет, и Коля мгновенно оказался в своем маленьком домике, в маленькой комнате, в маленькой кровати, но сам при этом был совсем не маленьким ребенком, а очень большим человеком. Таким же большим, как и весь мир вокруг него. И еще не успев заснуть, он вдруг решил, что стихотворение про чевочку он не будет дарить Оле, а подарит ей совсем другое стихотворение, чтобы она вспоминала про Кая и про Герду и про ту любовь, которая их соединяла. И еще прежде, чем сомкнулись его глаза, новое стихотворение уже звучало в нем. Все по местам объявляется сказка, старая сказка. Маэстро, смахните смычком. Кай, приготовьте ваши салазки, сейчас я брошу в солнце снежком. Заиграют ветра в свои звонкие трубы, и из царства снегов на волшебных конях искривляю усмешкой прекрасные губы. Королева к нам явится вся в соболях. Как печально вздохну на балконе розарий, кто-то платьем шумя поднимается в дом. Поцелуй королевы, цианистый калий. Пью его, хоть и знаю, что будет потом. Пью, как счастье, с улыбкою эту отраву. Быстро гаснет огонь обличительных слов. Эта женщина хищного, дерзкого нрава обещает мне верность и царство снегов. В этом месте Коля виновато поморщился, вспоминая свое не самое лучшее поведение 160 лет назад. Но тут же нашлись и оправдания. В этом мире пронзительный ветер разлуки, и еще недостаточно жарки сердца. Видишь, в город ворвались могучие вьюги, и снега заметают ступени крыльца. Не отвязчив и строг стылый взгляд королевы, и каприз ее, мера закона и прав. Власть ее, холод, спаянный силою веры, в то, что тьма воцарится, свет солнца поправ. Над землей все шире, беззвездное небо, видно, сказка нечаянно сбилась с пути. Где ты, девочка Герда, минуют пусть беды, хоть тебя на краю этой страшной черты. Но в ответ донесло сквозь снега издалека, сквозь миры ледяные, что в космос слились, как родник, набирающий силу истока, чей-то голос протяжный, звонкий, держись. И опять возгорелись сияния блики, уползла даже ночь в ледяную нору, и как будто бы алое пламя гвоздики, платье Герды взметнулось на злобном ветру. Про Герду очень хорошо получилось, уже зевая, подумал он. Теперь надо что-то сказать про любовь. Сказать так же хорошо, как сказала женщина про меч любви. Задыхается сердце в разладе с собою, рвется к свету душа, путь тьмы оборвав, и восходит любовь путеводной звездою. И на этот раз сказочник, стало быть, прав. Он потрафил немного щенячьей отваги, дал побуйствовать глупой ребячей тоске, и бесстрашной рукой на послушной бумаге злые силы смирил у мечты в кулаке. И тогда мне приснилось, я сказочник тоже, мне подвластны пространство, стихии, века. Я пройду по земле и все зло уничтожу, словно Герда, поправшая тьму и снега. Проговорив про себя эти заключительные слова, Коля сразу же понял, что написал именно то, что и хотел написать. И ему показалось необходимым похвалить себя, но он сдержался, потому что увидел сквозь закрытые глаза что на краю его кровати снова сидел елок и внимательно смотрел на него мудрым, остерегающим от излишних похвал себе взглядом.